Но он переброску войск второго стратегического эшелона не планировал и ею не руководил. Планировал Жуков и руководил Жуков. Из книги Жукова мы хотели бы узнать его собственное мнение. Мы хотели бы видеть ситуацию с головокружительной высоты его положения, а не с колокольни Ивана Христофоровича. Крутой маневр Жукова за спину Баграмяна, неуклюжая попытка уйти от ответа, есть подтверждение тому, что тут не все чисто, не все гладко. Тут есть нечто такое, что приходилось скрывать тогда, как приходится скрывать и 50 лет спустя. О сообщении ТАСС и событиях, которые случились в тот день, говорят много. Но говорят только те, кто к тайне второго стратегического эшелона допущен не был. А кто знал назначение перебрасываемых войск, те молчат или ссылаются на свидетельства непосвященных. Им есть о чем молчать. А теперь подведем итог тому дню. На словах британские поджигатели войны хотят столкнуть в войне СССР и Германию. На деле Советский Союз тайно ведет переговоры с этими самыми поджигателями войны о военном союзе против Германии. На словах «войск не перебрасываем», на деле перебрасываем их столько, сколько никто никогда не перебрасывал. На словах «учения» на деле предстоит нечто более серьезное. Глава 23. О брошенных военных округах. Такой порядок давно установлен в Красной армии. Войска еще на подходе, а командование уже выезжает к месту, где предстоит действовать. Маршал Советского Союза Рокоссовский. Советский генерал, продвигаясь по служебной лестнице, проходит должности командира дивизии, корпуса, командующего армией, а потом должность командующего округом. Это не просто следующая ступень, это скачок. Командующий округом – это воинский начальник высокого ранга, а кроме того, он своего рода военный губернатор территории в сотни тысяч, а иногда и миллионы квадратных километров, на которых проживают миллионы и десятки миллионов людей. Командующий округом отвечает не только за войска, но и за использование в интересах войны населения, промышленности, транспорта, средств связи, сельского хозяйства, природных ресурсов. Перед войной территория Советского Союза была разделена на 16 военных округов. 8 округов были приграничными, 8 других – границ с иностранными государствами не имели и считались внутренними. Каждый округ важен по-своему. В одних много войск, в других меньше войск, но мощный промышленный и мобилизационный потенциал. 13 мая 1941 года 7 командующих внутренними военными округами, Московский военный округ исключение, получили директиву особой важности. В каждом из 7 округов развернуть по одной новой армии, на формирование армии обратить все штабы и войска округов, командующим округами лично возглавить новые армии, и ровно через месяц, 13 июня 1941 года, начать перегруппировку на Запад. Итак, 7 командующих внутренними округами превратились в командующих армиями. Но 7 генералами не обойдешься. Каждому командующему армии нужны заместители, нужен штаб, нужны начальники артиллерии, инженерных войск, связи, тыла. Где набрать столько генералов? Проблемы нет. У Сталина все подготовлено, все предусмотрено. Рассказ о перегруппировке войск я начал с дивизии Уральского военного округа. Вот на их примере и объясним сталинское решение.